Холодильник Минск. Не выкинешь, не пнешь. Стою, трясусь, не пахну. Когда ты улетишь в свой солнечный Ногинск, я буду тут же, тут же. И не восемь свет горит, вчерашняя лапша, унылая картина. Открой меня, смотри на мой прикид. Я очень бытовой, я очень бытовой. Мужчина!